Глава 46. «Откройте! Жандармерия!» Вот уже 5 минут Максим выкрикивал эту фразу. Он несколько раз звонил, потом нетерпеливо и нервно стучал в дверь до мурашек в руках. Он снова посмотрел на часы. 6:40. Может, и рановато для визита к мирным гражданам, но нельзя терять ни минуты. Он ощущал жгучую необходимость попасть внутрь и визуально проверить ключевые элементы. Он нажал на ручку в надежде, что дверь открыта, но его постигло разочарование. Внезапно сквозь щели в ставнях на окне второго этажа пробился слабый свет. Кто-то в доме к нему спускался. Адъютант удвоил усилия, не жалея костяшек. В приоткрывшейся двери показалось знакомое лицо, состаренное ранней пробудкой. «Простите, что пришлось вас побеспокоить так рано, мадам Савини, но...» «Вы нашли моего мужа?» — слабым голосом произнесла она. Максим напрягся, пытаясь привести мысли в порядок. «Что? Ваш муж исчез?» — спросил он, нахмурив густые брови. «Я подумала, вы пришли из-за него», — разочарованно ответила Мари, не глядя ему в глаза. «Вы позволите войти, мадам?» «Я в халате? Не успела?» «Вообще-то это важно», — властным тоном заявил Максим. «Если угодно, я подожду в гостиной». «Ну, ладно, входите». Мари Савини отодвинулась, и Максим вошел. Он обвел взглядом обстановку и сразу заметил перемены в кухне и гостиной. На стенах не хватало рамок, в тазу перед холодильником лежали мокрые тряпки. В салатник, стоявший на массивном буфете, кто-то собрал осколки стекла и керамики, все, что осталось от безделушек, когда-то его украшавших. Хозяйка медленно поднималась по лестнице. Максим окликнул женщину. «Скажите, в этом доме есть подвал?» «Да», — безучастно ответила она. «Дверь под лестницей». Не теряя ни секунды, Максим ринулся к двери из темного дерева, такого же цвета, как перила и ступеньки. Дверь открывалась на лестницу, которая вела в подвал дома. Спустившись, он оказался в прямоугольной комнате, освещенной старой лампой накаливания. На металлических стеллажах выстроились сотни банок с медом. Из левой стены сероватой бородавкой выступала бетонная раковина. Напротив входа стояла старая стиральная машина, а у стены сложенная сушилка для белья. Долгая волна прокатилась по позвоночнику от поясницы до затылка, оставив ощущение дискомфорта. «Все станет ясно», — пробормотал Максим себе под нос, взялся за стиральную машину, ухватился поудобнее за металлические бока и потянул изо всех сил, едва не опрокинувшись на спину. Тяжелый агрегат сдвинулся с жутким скрипом, похожим на последний всхлип умирающего. Пот заливал лоб, кровь билась в висках. Максим вновь потянул, освободил часть стены за древним чудищем, включил фонарик на мобильном телефоне. Темнота рассеялась. На грязном бетоне стены вырисовывался прямоугольник того же размера, что и задняя стенка машины. Брикеты кроваво-красного цвета, скрепленные цементом, как будто запечатывали проход. Максим так резко распрямился, что едва не потерял равновесие. Сердце готово было взорваться. На лице появилось выражение панического ужаса. Он обвел взглядом стеллаж справа. 2 больших металлических ящика, несколько мотков колючей проволоки, разводной ключ, а за 2 небольшими банками лака с помятыми боками — рукоять молотка. Максим протянул руку между 2 полками и схватился за нее. Он оттащил стиральную машину подальше, чтобы можно было сделать замах и ударить по стене. Адреналин удвоил его силы. Ярость делала каждый следующий удар мощнее предыдущего. Казалось, что дрожит весь дом. Прибежавшая на шум Мари Савини крикнула: «Господи помилуй, что вы делаете?» Глаза несчастной женщины вылезали из орбит, она морщилась от боли, врезавшейся в мозг при каждом ударе по стене. Максим не стал отвечать и доломал оставшуюся часть стенки, ужасаясь мысли о том, что придется лезть в темную дыру. Пыль танцевала в луче фонарика. Он решился и присел на корточки. Внутри оказалось именно то, что он хотел найти меньше всего. «Все станет ясно», — беззвучно выдохнул он, а Мари Савини умолкла, застыв от изумления, как соляной столб.